пинту пива, сам он жадно расправился с двумя двойными виски. Водитель, полноватый пожилой мужчина, пил неохотно. Бентон видел по кислому выражению его лица, что он ему не нравится, но ему было не привыкать. Никто из них ничего не произнес, за исключением дежурного «Ваше здоровье», которого они вовсе и не желали друг другу. Было несколько минут десятого. «Времени еще предостаточно», — подумал Бентон, расплачивая за выпивку и возвращаясь с таксистом к машине. Когда они проезжали станцию Вуд-Грин, он вдруг вспомнил, как добирался до крематория Кенсел-Грин на похороны Бланш. Бентон не вошел тогда в маленькую часовню, чтобы не делить с Уэсли своей скорби. Он смешался с толпой бродяг, всегда откуда-то возникающих во время похорон, и они постарались утешить его горе, как сиделки утешают умирающего человека. А когда все ушли, подошел к могиле и положил на нее букетик фиалок. Бентон остановил такси за четверть мили от фабрики и, кивнув водителю, быстро исчез в темноте. Широкая дорога была заполнена возвращающимися машинами, и ему пришлось идти по траве, отворачивая голову от слепящих фар приближающихся автомобилей. Ворота фабрики были закрыты и заперты на замок, но он предвидел это и знал, что чуть дальше в заборе есть отбитая доска, тайный выход, которым пользовались рабочие, чтобы купить фрукты с грузовиков, проезжавших мимо летного поля. Отодвинув доску, Бентон наклонился и пролез через отверстие, затем быстро направился к лаборатории. Завод стоял во тьме. Света не было даже в бюро пропусков и ангарах. Глубоко засунув руки в карманы плаща и настороженно оглядываясь по сторонам, Бентон пошел к одноэтажному зданию, притаившемуся за главным офисным корпусом, в 300 или 400 ярдов от главного входа. Подойдя к нему, он вдруг с удивлением заметил одинокое освещенное окно. Луна, поднявшаяся уже довольно высоко, заливала здание холодным белым светом, выявив появившиеся между кирпичами трещины. Бентон вспомнил, как он гордился этой постройкой, когда она была только возведена. Он вложил в нее весь свой организаторский талант. Он заполнил сотни бумаг, чтобы получить нужные строительные материалы. Выдержав многие препирательства с начальством, которое пыталось убедить его в том, что хватит и готовых бетонных укрытий. Но Бентон настаивал, аргументировал и льстил, пока все не было сделано так, как он требовал. И теперь собирался все это сжечь. Это уничтожит Уэсли точно так же, как Уэсли уничтожил его. Все деньги Уэсли вложены в сложные, тонкие машины, которые находятся в этом здании. Скоро все они будут объяты пламенем. Снаружи здесь должна быть бочка бензина. Надо только затащить ее вовнутрь. Зажженная спичка довершит дело. Бентон стоял под освещенным окном, гадая, не сидит ли еще Уэсли в лаборатории. А пока смотрел на него, свет погас. Спрятавшись в тени, он подождал, и через несколько минут из здания вышел человек с прихрамывающей походкой. Это был старший сторож, который шел на ужин. Глава 4. Любой, кто бы ни заглянул в это время в комнату Коэсли и Джулии, легко обманулся бы открывшейся ему сценой домашнего счастья. Уэсли сидел в кресле и изучал бумаги, разложенные перед ним на столе, время от времени делая на полях пометки. Джулия, устроившись напротив него, вывязывала затейливый узор из синей и белой пряжи. Два цветных клубка поворачивались на ее коленях, а две спицы сновали в руках со скоростью, достойной профессиональной вязальщицы. Если не считать постукивания спицы и шороха бумаги, Тишина в комнате царила уже довольно долго.